были бы счастливы. Как и я. У вас прекрасный дом. Здесь так приятно слушать музыку. Среди публики есть даже Венера и Купидоны. И Гайден указал на лепной потолок. И очаровательная хозяйка. Гайден нагнулся, галантно поцеловал Констанце руку и с несвойственным ему пылом прибавил. Вас следует поздравить, Вольфганг, с таким уютным домом и милой семьей. Леопольд не ожидал, что его так взволнует визит к сыну. Он вышел из кареты и стоял расстроенный и смущенный перед дверью дома на Гроссе-Шулерштрассе. Район этот он знал хорошо, но медлил, сначала нужно было собраться с мыслями. Наннерль предупреждала папу, что он рискует жизнью, предпринимая путешествие в Вену в феврале, в самую ненастную погоду. Но он-то знал, если не поедет теперь, то потом и вовсе не соберется. С каждым годом он становился все немощнее. Наннерль ожидала ребенка, и Леопольду хотелось к тому времени вернуться в Зальцбург. Однако в настоящий момент больше всего его заботило будущее Вольфганга. Сын по-прежнему писал, что дела идут отлично, но необходимо самому в этом убедиться. Надо постараться скрыть насморк, подхваченный в дороге, ревматические боли в ногах и спине и держаться прямее, не уступая сыну. Леопольд энергично постучал железным кольцом. И через минуту в дверях появился Вольфганг и порывисто обнял отца. Багаж понесли наверх, и Вольфганг повел папу в дом. «Ваше счастье, что мы на втором этаже, подниматься не так уж высоко». Наконец-то, одолев показавшееся ему чрезмерным количество ступеней, Леопольд с облегчением остановился у небольшого каменного карниза, где можно было передохнуть. Он сильно запыхался, но камень холодил, и его пробирала дрожь. Леопольд быстро поднялся и оперся на руку Вольфганга, хоть это было неприятным напоминанием о его старческой беспомощности. Констанца встретила свекра приветливо и тут же усадила завтракать. Горячий кофе приятно согрел его. Констанца принесла Карла Томаса, и Леопольду доставило много радости смотреть на улыбающееся личико ребенка. Он вовсе не хотел никого укорять, но вдруг не удержался и сказал: «Я надеюсь, с Карлом Томасом вы не повторите прежних ошибок». Констанца вспыхнула, а Вольфганг поспешно сказал: «Папа, вам нужно отдохнуть с дороги. Впереди много интересного, и мы хотим доставить вам побольше удовольствий». Леопольда разбудил стук бильярдных шаров. К его изумлению, сын с большим знанием дела практиковался на бильярде. «Какое странное занятие перед самым концертом», — удивился Леопольд. Вольфгангу вечером предстояло выступать на первом из шести концертов по подписке, происходивших по пятницам. Но сын ответил: «Я купил бильярд, чтобы не утратить гибкости пальцев. В последнее время приходится писать так много музыки, что от пера пальцы сводит». «Не верьте ему», — сказала Констанца. «Вольфганг просто любит бильярд, как и танцы. Иногда мне кажется, танцы даже больше, чем музыку. На балах он мне вздохнуть не дает». Жалуясь, она делалась Леопольду ближе, чем прежде, когда старалась подольститься к нему. «Вольфганг всегда любил танцевать, с самого детства», — заметил Леопольд. А Вольфганг, с необычайной ловкостью послав шар в лузу, вернулся к своему столу. «Ну, хватит. Я еще не кончил записывать последнюю часть, а ведь надо и дирижеру иметь партитуру». «Ты еще не записал рондо и рассчитываешь сыграть его как следует?» «Разумеется. Весь концерт у меня в голове». «Ты-то ладно. А вот как с оркестром и дирижером? Они же сегодня впервые увидят партитуру. Музыканты хорошо читают с листа. И мы не первый день работаем вместе». «Последнюю часть, — сказала Констанца, — он еще сам не проиграл». «Я знаю, как она будет звучать», — ответил Вольфганг чуть раздраженно. «Главное, постарайтесь слушать внимательно и не судить предвзято». Казино «Мельгрубе», где должен был состояться концерт, в этот вечер было заполнено до отказа. «Это большое трехэтажное здание носило такое название потому, — объяснил Вольфганг отцу, — что в его подвалах хранилась мука —